Теперь мне все ясно. Наверное, он куда-нибудь ходит и там курит. Нам надо выяснить и учительнице сказать. Мы его поймаем, учительнице скажем, и он курить перестанет. Ой, Катька, завтра же начнем за ней ходить. Ой, здорово ты сообразила. А, кстати, какой у тебя ответ в задаче получился? Катя только и ждала этого вопроса. А самой спрашивать ей не хотелось. Пусть Маша думает, что задача у нее решена, и этот вопрос Катю не интересует. И она с удовольствием называет Маше первое попавшееся число, которое ей приходит в голову. Она ведь не решала. «А у меня другой ответ», — удивляется Маша. «Какой?» И Маша называет ей правильный ответ. А Кате только остается теперь подогнать под ответ задачу. Седьмое. Как она отвечала урок учительницы. Учительница спрашивает у нее урок, а она его не знает. И вот она заявляет своей учительнице. «Я знаю, но не хочу говорить». «Как же так?» — удивляется учительница. «Не имею права», — отвечает Катя. «Я дала себе слово сегодня не отвечать». «Как это понимать?» — удивляется учительница. «А чтобы себя проверить, смогу я выдержать или нет?» «Что выдержать?» «Слово». «Да какое еще слово?» «Свое». Учительница в полном недоумении. И весь класс тоже. «Скажи уж сразу, что ты урока не знаешь», — говорит учительница. «Знаю», — говорит Катя. «Но отвечай тогда», — возмущается учительница. «Что это еще за новости?» А Катя отвечает. «Человек, который дал себе слово, должен твердо и непоколебимо его выполнять. Вы нам сами говорили». «О чем ты? Что за чушь?» Что Катя отвечать? Молчит. «Тогда я тебе ставлю двойку», — говорит учительница. И она ставит двойку. Твердую и непоколебимую. Восьмое. Как она рассказывала про двойку родителям. «Я сегодня здорово выдержала свой характер», — сказала она родителям. «Молодчина», — сказали родители и погладили ее по голове. «Я сегодня сдержала свое слово», — похвастала Катя. «Молодчина», — сказали родители и опять погладили ее по голове. И даже обещали ей купить подарок, если она всегда будет сдерживать свое слово. «Учительница у меня урок спросила», — похвастала Катя, — «а я ей отвечать не стала». Родители насторожились. «Наверное, ты урока не знала?» — спросил отец. «Наверное, ты урок забыла?» — спросила мама. «Вы знаете, какой у меня характер?» — предупредила Катя. «Они знали. Давно». «Устрою вам сейчас истерику, будете знать». Родители замахали руками, больше всего они боялись этой истерики. «Так вот, значит, поставили мне двойку ни за что», — сказала Катя. «Как ни за что?» «Я дала себе слово молчать и выполнила его с честью». «Для чего ты это слово давала, можешь объяснить?» «Чтобы выполнить его», — сказала Катя еще больше, запутывая своих родителей. «Да,